сожалению, не все, — сказал я, а потом, почуяв некоторые катурны в своих словах, некую выспренность, усмехнулся и добавил: «Например, не понимаю, зачем вам пить перед самым отъездом?» «Слегка, Антон Антонович, слегка!» «Обещал Веньке. Это сосед, двумя этажами ниже. Мы с год назад познакомились. Я, знаете, на лавочку присел пивком разнежиться, и он тоже. Ну и разговорились. Призабавный молодой человек, возраста вашего или даже чуть меньше, но неистовый коммуняка, знаете ли. Футболка с Брежневым. На все проблемы жизни один ответ. Долой олигархов, ешь богатых, все народное. Мы с ним, бывает, так забавно спорим. Он, разумеется, ничего на своей шкуре не попробовал. Но иной раз высказывает чрезвычайно интересные суждения. Я просто диву даюсь и запоминаю. Например, Сталин всю жизнь поступал бессовестно. Вытравливал совесть из себя и из своего окружения. Но он по старой памяти знал, что такое совесть, какая сила в ней и как она функционирует, и зачастую поступал по совести именно благодаря тому, что все время с нею в себе боролся, и в других умел, когда надо, совесть пробудить, и потому был велик. А нынешние вообще даже представления об этой категории не имеют. Нет ей места в рыночных условиях, и потому все такие мелкие, и страна потому при них так измельчала. Что-то в этом есть, правда? Вам виднее, сказал я. Когда я ему сказал, что отъеду в Штаты минимум на несколько лет, он так огорчился и просто-таки вырвал у меня обещание перед отъездом посидеть вдвоем как следует. Ну, а я что? Я с удовольствием, в общем-то. Нахрюкаться не нахрюкаюсь, с этим покончено, а поболтать напоследок этак, знаете, ни о чем, об общих проблемах и судьбах страны, это пожалуйста. С кем еще? Вы же не станете болтать о судьбах страны, правда? Правда, усмехнулся я и отхлебнул чаю. Чай остыл. И американцы не станут, а мне это иногда необходимо. Пока. От всей души надеюсь, что с этим я покончу. Может, получится наоборот. Говорят, бывают такие нелинейные эффекты. Ну уж тогда я не знаю. Тогда я там совсем спячу. Сидеть в такой дали, в США, и переживать еще более попусту, чем теперь. Нет, не должно так случиться. Не должно. Он замолчал, с трагической миной уставившись в стену. Снег за окном валил все гуще, и в кухне совсем стемнело.